превращается в одержимое ничтожество, склонное к скорейшему самоуничтожению. Это невыносимо. Это страшно. Тягостную неловкую тишину нарушил негромкий дрожащий голос. «Ребят, можно к вам? Я мирный». Алабаму с гусаком вскочили, молниеносно схватив оружие. Но автор даже не шевельнулся. Он с усмешкой посмотрел на встревоженных собеседников и крикнул: «Милости просим!» И снова автор показался удовлетворенным, словно некий задуманный им план начал осуществляться. Сталкеры уселись на рюкзаки, но оружие убирать не стали. Тьма неохотно выпустила тощего, напуганного Салабона. Лет 20, не более. Коротко стриженные русые волосы открывали оттопыренные розовые уши во всей красе. Жиденькая бородка, очевидно, должна прибавить брутальности облику этого парнишки, со своей задачей явно не справлялась. Побелевшими от напряжения пальцами парень стискивал пистолет Макарова. Состояние оружия и дешевая ненадежная снаряга с первого взгляда выдавали в нем новичка. «Который раз за периметром?» — спросил гусак. «Первый!» — несмело ответил парень. «Меня Вова зовут». Алабама фыркнул и отложил оружие. Сам он был в зоне четвертый раз и считал себя большим экспертом. Хоть дальше свалки и не ходил. Гусак покачал головой. «Даже и позывного еще нет. Как же ты отважился в потьмах один бродить? Тут хоть и кордон, а все равно опасно». Вова смутился, покашлял немного и с обреченным видом признался. «Заблудился я. На ладони почему-то вырубило. Я ходил. Деревни новичков все не было. Темнеть начало, но и увидел костер». «Повезло тебе», — загадочно сказал автор. «А мы тут страшные байки травим. Ты хоть совсем зеленый, но чувствую, и тебе есть что рассказать». Новичок закивал. Он неловко присел, стараясь занимать как можно меньше места. Положил пистолет рядом на землю и начал рассказывать. «Я пока ходил, видел неподалеку заброшенный дом. Хотел войти, но убег оттуда и очень устал. Вспомнил, что рассказывал мне мой друг, Буба. Его мать, тетя Лена, в больнице предзонника работает и сталкеров лечит. Один из них пугал ее россказнями о заброшенных домах в зоне. Она рассказала Бубе, а он мне». Схрон. Стать сталкером можно по-разному. Способов, причин и возможностей уйма, но правило одно. Для начала нужно пересечь периметр. Миновать заграждение из колючей проволоки, минное поле и контрольную полосу. Не попасться на глаза патрулям и мутантам и до темноты успеть найти надежное убежище. Ибо ночная зона страшна, беспощадна и алчна до крови. Словно свихнувшийся серийный убийца. Жила катастрофически не успевал. Воздух все сильнее наливался чернильной тьмой, потянуло холодом. Поправив на ноющих плечах тяжеленный рюкзак, Жила ускорил шаг. Сталкер был из тех, кто идет с хабаром в зону, а не из нее. Проще говоря, Жила был торговцем. Немного еды, лекарства, водка и курево. Вот и весь немудреный ассортимент. Однако в зоне цены взлетали до небес, и даже такими пустячками можно было недурно навариться. Только для этого нужно было очень постараться, чтобы остаться в живых. Жила с тревогой глянул на небо, хитро подмигивающий крохотными желтыми глазами. Высоко над головой медленно колыхался исполинский бледный тюльпан. Воздушная карусель. Матерая и потому хорошо заметная даже в темноте. Тонко и протяжно взвыли псевдопсы, приветствуя восходящую луну. Большую, желтую, масляно лоснившуюся, словно только что испеченный блин. Жила не сдержал нервной дрожи. Ночная зона не место для людей. Как же хотелось убраться прочь туда, где свет, тепло и гомон людских голосов. Сталкер отчаянно осмотрелся и вздрогнул, наткнувшись взглядом на мрачную темную громадину. Туман почтительно огибал ее и медленно полз дальше. Это был заброшенный дом. Однако не чувствовалось в нем той тоскливости, что обычно насквозь пропитывает брошенное жилье. Первое впечатление — этот дом со своей судьбой не смирился. Старое, но все еще прочное деревянное сооружение агрессивно резало острыми углами ночь. Потемневшие от времени доски лоснились от сырости. Окна были тщательно прикрыты тяжелыми деревянными ставнями, не оставляя ночным тварям зоны ни единого шанса. И только толстая дверь оказалась гостеприимно открыта. Это был поистине королевский схрон. Жила обрадованно устремился к нему и вскоре заглядывал в темное нутро дома. Никто не зарычал, не бросился убивать. Сталкер включил фонарик и вошел. По углам в панике металась тьма. Было неожиданно тепло и тихо. Абсолютно тихо, до ватной глухоты, до тонкого звона в ушах. Не скрипели рассохшиеся половицы, не скреблись в подполе мыши. Жила негромко кашлянул, чтобы разогнать эту мертвую тишину, и испуганно замер, ожидая ответной реакции. Ничего не произошло. Схрон хранил равнодушное безмолвие. Где-то глубоко внутри затеплилась непонятная тревога. Взглянув на дверь, сталкер обнаружил прочный стальной засов. Запер дверь, и тревога слегка улеглась, но не покинула насовсем. Она пристроилась где-то глубоко в подсознании и время от времени давала о себе знать мерзким звоночком. Жила с облегчением скинул на пол рюкзак, а сам с пистолетом и фонариком прошелся по дому. Смотреть особо было нечего. Кухня с печью и общие комнаты. Пустые углы, на удивление гладкие добротные полы, сухие, без единого пятнышка плесени стены. Убедившись, что все заперто и в своем схроне он один, Жила устроился у стены. Выключил фонарик и принялся пялиться в темноту. В голове мелькали обрывки образов, ощущений и чувств, не складываясь в цельную оформившуюся мысль. Сидеть вот так, прислонившись уставшей спиной к теплым доскам, было хорошо и спокойно. Глаза слипались. Тишина окутывала словно уютное одеяло. Снаружи не доносилось ни звука. «Отличный схрон», — успел подумать Жилы. Голова его склонилась на грудь, и сталкер мирно уснул. А потом что-то случилось. Чуть слышный вздох, шепот у самого пола, а может, просто пробежал по стене паук. Жила вскинулся, долго нащупывал дрожащими руками фонарик, обливаясь холодным липким потом, и отстраненно удивлялся собственному страху. Мигнул и загорелся желтый луч. Тьма неохотно отступила, но продолжала скалиться из углов. В доме было тихо и пусто, а снаружи шуршал дождь. Он шептался со стенами дома о погасшем давным-давно очаге, о гулкой пустоте, холоде и мраке. Сталкер успокоился и вновь прислонился к стене. Вспугнутый было сон осторожно подкрадывался. Вынуждал смежить веки и бессильно опустить голову. Новый звук пробился сквозь дрему. Знакомый и отчего-то пугающий. Размеренный и монотонный перестук, подобно биению сердца, доносился из-под дома и заставлял натужно вздыхать стены. Тук. Тук. Тук. Негромко, но навязчиво. Жила вскочил, силясь разогнать сон и туман из отяжелевшей головы. Сейчас сталкер был совсем не уверен, слышал ли он что-нибудь, или этот звук был просто отзвуками сна, который насылало встревоженное подсознание. Жила не смыкал глаз, пока небо не посветлело. Загалдели на ветках вороны, захлопали крыльями, посылая привет тусклому солнцу. Где-то неподалеку хрипло ссорились псевдопсы. Хлопнула разрядившаяся ловушка. Эти жуткие звуки странным образом успокаивали. Все лучше, чем густая тишина, в которой мерещится всякое. Сон придавил веки стремительно, надежно и крепко. Сталкер, измученный ночным бдением, спал до самого вечера. Его не потревожила ни жаркая перестрелка, прокатившаяся мимо около полудня, ни короткий, но мощный выброс, и даже когда мимо пробежал псевдогигант, сотрясая дом до основания, Жила продолжал спать, как заколдованная принцесса. Проснувшись, он с изумлением и досадой смотрел на наглые звезды, усеявшие темнеющее небо. Продолжать путь было поздно. Справив нужду с крыльца, сталкер вернулся в дом и собрался было еще поспать. Но не тут-то было. Давно он не чувствовал себя таким выспавшимся и отдохнувшим. Перекусив, сталкер принялся привычно пялиться в темноту. В голову лезло черти что. Память почему-то именно здесь и сейчас решила вытащить из пыльных закоулков все самые неприглядные и постыдные воспоминания. Жила то и дело непроизвольно ежился и передергивал плечами, словно пытался стряхнуть это бремя. Тишина в схроне стала живой и мыслящей. Она присматривалась к сталкеру, тихонько придвигалась ближе. Жила бормотал, покашливал, шуршал снарягой и барабанил пальцами по гладким половицам. Но тишина только усмехалась. Она глотала эти жалкие испуганные звуки и просила добавки. Вопреки нарастающему напряжению и нервозности ничего не произошло. Едва забрезжил рассвет, и сдергавшийся сталкер сам не заметил, как заснул. Небо смущенно румянилось, принимая прощальный поцелуй солнца. Черные тополя величественно качали макушками. Вечер дышал холодом и сыростью. Проснувшийся Жила со страхом смотрел в окно и все отчетливее понимал. С его схроном что-то не так. Едва эта мысль как следует оформилась в голове, Жила подхватил свой неподъемный рюкзак и ринулся к двери. В данный момент ужасы ночной зоны выглядели для него в разы привлекательнее, чем живая тишина странного дома с неестественно теплыми стенами. Сейчас Жила чувствовал себя так, словно находился в брюхе гигантского хищника. До двери было всего с полдесятка шагов. На втором шаге сталкер зацепился ногой за вздыбившуюся половицу и с грохотом рухнул на пол. Ладони проехались по ставшим болезненно шершавым доскам. Запястье напоролось на торчащий гвоздь. Хлынула кровь. Поскуливая от боли и зажимая рану, Жила поднялся. В голову даже ударил такой ужас, которого он не испытывал никогда. Даже лежа в канаве под шквальным огнем военных. Даже отбиваясь от стаи озверелых от голода псов. Даже вырываясь из цепких объятий карусели, которая как-то ухватила его нелепо раздутый рюкзак. Солнце бросило последний луч в окно, раскрашивая нутро дома с желто-багряными бликами. Чешуя вспученной побуревшей краски, неровные стены и провисший потолок стали неприятно похожи на осклизлые внутренности, причудливыми буграми расположившиеся повсюду и дрожащие от предвкушения. Жила содрогнулся и едва не намочил штаны от осознания того, что провел здесь двое суток. Он снова рванулся к двери. На этот раз сталкер тщательно смотрел под ноги, поэтому не заметил, как зацепился лямкой рюкзака за торчащую из стены проволоку. Дом не желал отпускать жильца, обретенного после стольких лет забвения и одиночества. Проволока отпустила добычу, и Жила со всего маху впечатался в крепкую дубовую дверь. С хрустом раздробилась переносица. Рот наполнился кровью. Ослепленный болью, дезориентированный, Жила осел на пол, сглатывая кровь и пытаясь сморгнуть черноту перед глазами. Стены тихонько поскрипывали. Из-под пола доносился едва различимый перестук, напоминающий ровно и спокойно бьющееся сердце. Тук. Тук. Тук. Тук. Дом ждал. Сталкер наконец проморгался. Сплюнул кровавый густок на пол и поднялся на ноги, цепляясь окровавленными пальцами за дверь. Потянул ржавый засов, еще раз, потом дернул изо всех сил. Скользкая от крови рука сорвалась. Нежная косточка на локте ушиблась об острый косяк. Заорав от новой вспышки боли в измученном теле, сталкер отшатнулся от двери. А позади, как раз на уровне затылка,

И только автор хмыкнул и сказал пренебрежительно: «Ну и в чем тут верность и самопожертвование? Девчонка просто не хотела терять покровителя и оставаться в одиночестве. Вот и все. Совершенно не страшная история». Щеки Параней побагровели от гнева. Она открыла рот ответить, но тут вмешался Алабама. «Да что с тобой, приятель? Как можно быть таким... таким...» Негр никак не мог подобрать нужного слова. «Мудаком», — выручил напарника гусак. Над головой стремительно сверкнуло, а мгновением позже грохнуло так мощно, что сталкеры втянули головы в плечи. И только автор не обратил на буйство природы никакого внимания. Весь вид его излучал язвительность и презрение. «Может, я и мудак, но вы все какие-то невыносимо скучные со своими сопливыми байками для младшей дошкольной группы. Не нравитесь вы мне». Алабама и Параня вскочили, сжав кулаки, с твердым намерением вколотить немного хороших манер в этого засранца. Автор по-волчьи улыбнулся и негромко сказал Паране: «Сидеть». Потом повернулся к Алабаме: «Ты, пошел вон». Параня плюхнулась на место, а негр, пораженно сверкая белками глаз, убрел в темноту. Остальные пытались вскочить, но дела у них, судя по всему, не заладились. «Контролер!» — в панике завопил гусак. Автор засмеялся и поднялся на ноги, небрежно помахивая блокнотом. Ветер трепал полы его плаща. Во вспышках молнии лицо этого человека казалось маской самого сатаны. С неба вдруг хлынуло так, словно все небесные хляби разверзлись в одночасье. «Как банально», — бросил автор. «Избито, как ваши глупые россказни. У вас есть подсказки, а вы кричите: „Контролер!“ Хотя в каком-то смысле меня можно так назвать». Сталкеры нерешительно переглядывались, пытаясь сообразить, в чем дело. С неба лило, костер давно потух. Росчерки молний краили небо над головой. Небесная артиллерия грохотала практически безостановочно. Первой не выдержала Параня. «Что за херню ты несешь?» — спросила она со свойственной ей прямотой. «Совсем от радиации мозги спеклись?» «Я несу херню!» — взорвался автор. «Да как ты смеешь? Я вас всех выдумал вместе с вашими жалкими историями! Я ваш создатель! Ваш... бог, если угодно! Поняла, тупая сучка?» Гусак изумленно открыл рот, но, захлебнувшись дождевыми струями, тут же его закрыл. Из темноты вдруг послышался недоверчивый смех Алабамы. «Ты спятил», — с жалостью сказала Параня. Эта презрительная жалость окончательно взбесила автора. Но бушевать и выходить из себя он не стал. Наоборот, как-то сразу успокоился, словно принял окончательное решение. Он подошел и помахал блокнотом перед лицом девушки. «Здесь, — сказал он, — ваши судьбы. Ваша жизнь и смерть. Не веришь?» Прикрывая блокнот от дождя, что, впрочем, не сильно удавалось, автор начал читать. Удалившись по приказу автора от своих друзей, Алабама бесцельно бродил во тьме. Он чувствовал себя таким одиноким и испуганным. Ночная зона пугала, заставляла человека чувствовать себя ничтожеством перед ее кровожадной мощью. Вдруг справа от себя он услышал хриплое рычание псевдопса. Алабама медленно повернулся и увидел смерть, принявшую обличье крупного зверя, с влажно поблескивающей пастью, полной острых зубов. Автор перестал читать и прислушался. Все вздрогнули, когда неподалеку, скрытый ночной тьмой и непогодой, закричал Алабама. Его крик, безнадежный и страшный, прокатился в воздухе, на мгновение заглушив адские громовые раскаты. А потом его перекрыл злобный рык псевдопса. Гусак, Параня и Вова, побледневшие и застывшие, слушали, как истекают последние мгновения жизни чернокожего. Потом все стихло. Автор с удовлетворением кивнул и победоносно оглядел своих пленников. Его прямо-таки распирало от гордости. Гусак посмотрел на него и процедил сквозь зубы. «Что ты, урод, сделал с моим напарником?» Губы сталкера сводило от ненависти. «Да я тебя...» «Да-да», — перебил ничуть не впечатленный автор. «Порежешь ножичком, которого у тебя нет. Пристрелишь из автомата, который даже не можешь поднять. Голыми руками порвешь. Я знаю все, что ты собираешься сказать или сделать. Не забывай, это я тебя придумал. Что касается негра, я должен был его прикончить. Причем первым. Это закон любого хоррора. И потом, не нравился он мне. Негр в Чернобыле смотрится так же органично, как корова на льду. Он был ошибкой, но я все исправил». «Ты идиот!» — вдруг сказал Вова окрепшим голосом. Автор уставился на него с преувеличенным изумлением, словно с ним заговорила грязь под ногами. Но Вова не смутился. «Ты называешь нас глупыми, при этом утверждаешь, что сам нас придумал. Это многое говорит о тебе, как о писателе. И не писатель ты вовсе, а обычный взорвавшийся графоман с завышенным самомнением». Гусак и Параня зааплодировали и завопили что-то ободряющее, полностью согласные с товарищем по несчастью. Вова благодарно кивнул. Автор утер залитое дождевыми струями лицо и сердито посмотрел на небо. Дождь начал стихать. Гроза еще шумно ворочалась в небе, но постепенно отдалялась к югу. Небо на востоке стало приобретать жемчужно-серый оттенок. Звезды гасли. Приближалось утро. «Это не завышенное самомнение, а здоровая самокритика», — поправил автор. Перевернул страницу блокнота, еще одну, и, найдя нужную запись, прочел. Неожиданный плотный порыв ветра опрокинул новичка на землю и закружился вокруг него в отчаянном ритме. Параня закричала, глядя на воздушную воронку, скрывшую внутри себя Вову. Гусак непрерывно матерился. Когда странное явление рассеялось, Вова неподвижно лежал на земле и не подавал признаков жизни. Автор посмотрел на распростертое тело Вовы и буркнул. «Не люблю, когда умничают». «Какой же ты урод!» — сквозь слезы сказала Параня. Автор отвесил шутливый поклон и начал прохаживаться, рассуждая вслух. «Законы жанра следует соблюдать, иначе начнется хаос». Что такое хоррор? Это, прежде всего, смерть во всех своих самых богатых проявлениях. Чувство страха и безысходности и никакого хэппи-энда. Должен вас огорчить, ребята, но вы умрете. Моя история соблюдает все правила, как можете заметить. Сначала негр, потом невинный и слабый герой-обаишка. Кто следующий? По закону жанра это может быть любой из вас, и я великодушно предоставляю вам выбор. Закончив тираду, автор благодушно улыбнулся, словно добрый дядюшка, щедро одаривающий любимых племянников. Гусак вдруг расслабился и посмотрел на мучителя с насмешкой. Сталкер вымок до нитки, давно потерял свою шапку, и несерьезные рыжие вихры облепили веснушчатое лицо. Однако смотрелся он настолько гордо и независимо, что Параня невольно расправила плечи и выпрямилась. «У тебя, парень, явный дефицит внимания», — хмыкнул Гусак. «Жаль смотреть, как ты выпрыгиваешь из штанов, пытаясь написать что-то при отсутствии способностей. История твоя нелогичная и скучная. Дерьмовая, в общем, история». Автор побагровел. Он готов был изредка терпеть критику, но только не из уст собственных персонажей. Нервно перевернул лист блокнота, едва не вырвав его. Автор, сдавленным от злости голосом, принялся читать. Гусак почувствовал сильную стреляющую боль в позвоночнике и тошнотворную слабость. «Давай! Давай!» — прохрипел Гусак, корчась. На лице его выступил пот. Сталкер задыхался. Без своего сраного блокнотика ты просто обычный заносчивый мудак. Очевидно, сам того не заметив, гусак прошел накануне через горячее пятно. Сквозь зубы цедил автор. Свет в его глазах стал меркнуть. Кожа пошла пятнами. Сталкер в агонии упал на землю. Параня плакала, глядя на гусака, скорчившегося на земле. Рыжие волосы в одно мгновение потускнели и теперь вылезали целыми прядями. Пытливые глаза слепо смотрели в одну точку. За минуту здоровый и сильный мужчина превратился в гниющий труп. Грудь гусака в последний раз дернулась и замерла. Сталкер покинул этот мир. Автор осторожно, мокрая бумага расползалась под пальцами, закрыл блокнот. Подошел к Паране и присел на корточки. С притворной жалостью заглянул в ее залитое слезами лицо и сказал: «Ну, в чем дело, девочка? Я придумал тебя сильной и смелой, чтобы читатели плакали, читая, как ты умираешь. Вытри слезы и не вздумай меня разочаровывать». Параня подняла взгляд, серые глаза холодно сверкнули. Она слегка наклонилась к автору и прошептала прямо в лицо: «Пошел нахрен». В руке ее блеснуло короткое лезвие дрянного перочинного ножа. Размахнувшись, она всадила его в левую глазницу сидящего перед ней мужчины. Автор заорал, упал навзничь и пополз прочь, отталкиваясь ногами. Его блокнот остался валяться в грязи. Параня легко поднялась на ноги и подобрала его. Текст на промокшей бумаге поплыл и сделался совсем нечитабельным. Девушка один за другим выдернула все листы, даже чистые, и разорвала их в мелкие клочья. Потом помогла подняться Вове и заботливо поддержала, когда тот снова чуть не упал. Парня шатал от слабости. Выглядел он потрепанным, но вполне живым. «Спасибо за нож», — сказала Парань. Вова кивнул. «Как?» — кричал автор, ползая в грязи и зажимая окровавленными руками глаз. «Как? Как?» «Прав был гусак», — сказала Парань. «Дерьмовый ты автор. Рассуждал тут о законах жанра, умничал. Ты в зоне, кретин. Тут нет никаких законов». «А уж если вводишь в рассказ себя», — добавил Вова, — «случиться может все что угодно, и надо было меня убить как-то понадежнее. Нельзя быть таким небрежным с персонажами». С этими словами парень подобрал свой старенький пистолет. Автор отпрянул и отчаянно с мольбой завопил: «Не надо! Я перепишу вашу историю!» «Мы как-нибудь сами», — сказал Вова и нажал на спуск. Первые утренние лучи осветили два могильных холмика с крестами, сооруженными из подручных материалов. Вова нацарапал на кресте позывной и дату смерти гусака и повесил на перекладину противогаз сталкера. Параня проводила аналогичную процедуру с могилой Алабамы. Тело автора они, не сговариваясь, бросили непогребенным на радость воронам и мутантам. А потом дети предзонника подобрали свои трофейные вещи и ушли, не оглядываясь. Возможно, Вова и Параня составят пару, чтобы дать зоне новое поколение сталкеров, а может, расстанутся за следующим поворотом. Что бы они ни решили, это уже будет их собственная история. История в жанре хоррора, драмы, любовного романа или боевой фантастики пока неизвестна. С уверенностью можно сказать только одно: рассказ будет про зону.